Глава первая. Почему каждый должен знать эту информацию и делать эти практики? Итак, мысль не нова. До меня ее написали уже многие умные люди. Но давай все-таки предположим, что существуешь только ты. А остальные люди — это отражение твоего нутра, спроецированное в виде некоего фильма на дисплей, на который ты смотришь всю свою жизнь. Но если предположить, что понятие «человек» подразумевает не только тело, не только животную природу млекопитающего аватара, на который как программное обеспечение установлена твоя личность, то мы обнаружим, что «человек» равно сознание. Сознание, которое из себя представляешь ты. Представим, что оно едино для всех людей на планете, то есть на уровне аватара, нашей тушки, мы отдельные существа. На уровне сознания все мы — одно глобальное гигантское существо. Наше бессознательное состоит из одних и тех же архетипов, древнейших прообразов и сценариев. Как многоквартирный дом. Каждая квартира вроде как отдельная, но в них во всех общее электричество, газ, водопровод, канализация и система вентиляции. Смекаешь? Если в одной квартире забивается канализация, забит весь стояк. Если забьется целый этаж, то встанет канализация во всем доме. Теперь эту метафору перенеси на всеобщее сознание. Это не какая-то волшебная эзотерика, а всеобщести сознания писали великие мыслители и ученые всех времен. В частности, Карл Густав Юнг писал, что историю творит не политика, а психические процессы в обществе. Если обратиться к истории, то мы обнаружим большое количество способов, которыми человечество выплескивало, высвобождало накопленные негативные эмоции. Гладиаторские бои, коррида, мессы, публичные казни, постоянные войны. У человечества всегда существовали контексты, в которых можно было законно кого-то побить, поорать, поненавидеть, порыдать. Мы же с тобой живем в век суперпопулярности позитива и расцвета толерантности. А толерантность — это нетерпимость к нетерпимости, как выразился один мой коллега. Таким образом, мы получаем несколько миллиардов людей, которым под страхом суда и расправы запрещено выражать свое недовольство, раздражение, брезгливость и несогласие. Окей, такой этап развития цивилизации, не будем это никак оценивать. Но эти чувства никуда не деваются. Они складируются в недрах личности и взрываются фонтаном, как только появляется узаконенный общий враг, которого всем вместе разрешено ненавидеть, клеймить позором и закидывать какашками. Подобное явление в мировом масштабе в обществе случилось в 2022 году. И, как вы понимаете, веду я к тому, что если бы каждый человек, ну или хотя бы большинство людей, занимались не подавлением эмоций, а прочисткой своих эмоциональных канализаций, такого всеобщего прорыва дерьма можно было бы избежать.